Она была сильнее меня. Ее пожатие не прибавляло мне и не лишало меня уверенности в себе. Оно переводило ее в иную плоскость. Пусть мать не знает секретов сына и делит с ним лишь малую часть его жизни, ее вера в него так безгранична, что, кажется, он все еще в чреве, так же привязан к ней, так же слеп, как был до рождения, и она никогда не разорвет эту связь. «Давай не будем сентиментальны», — сказала графиня, — «и станем спокойно принимать все, что пошлет нам судьба. Слишком поздно для тебя и для меня. Жизнь вовсе не коротка, как утверждают люди. Это длинная, слишком длинная история. Мы, и ты, и я, еще не скоро умрем. Прошу тебя, давай, если сможем, не терзаться по пустякам». Осторожный стук в дверь, и на пороге возникла Шарлотта с подносом в руках, за ней Жермена со вторым. Повторился весь обеденный ритуал, теперь уже знакомый мне. В первый вечер графиня почти не прикоснулась к еде, но сегодня она макала в бульон куски свежего хлеба и ела, не поднимая глаз от тарелки, чуть не касаясь ее подбородком. Я вспомнил про ветчину, фрукты и сыр в домике на канале и спросил себя, как Белла проводит вечера. Обедает с друзьями или одна? Как выглядит ее комната при закрытых ставнях? Графиня повернулась ко мне и, протягивая на вилке кусочек бифштекса одной из собачонок, сказала: «Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?» «О женщине», — сказал я. «Вы ее не знаете». «Она подходит тебе?» «Да». «Все остальное неважно. У твоего отца одно время была в Лимане любовница. Я как-то раз видела ее. Рыжеволосая, форменная красавица. Он ездил к ней каждую пятницу. Шло ему на пользу, поднимало настроение. А потом она вышла замуж за богатого мясника и уехала навсегда в Тур. Я очень жалела об этом». Шарлотта внесла в вазочках крем-брюле. Собачонки поднялись в ожидании на задние лапки. «Так ты позволил Маринуэль вернуться из Вилара с Жюли и ее внуком?» — продолжала графиня, переходя на другую тему. «Девочка была полна впечатлений. Говорит, грузовик лучше, чем Рено. Я спросила, кто его вел. Она ответила, один из рабочих, молодой, с кудрявыми волосами. Говорит, ей понравилось, как от него пахнет». «Расскажи об этом тете Бланш», — посоветовала я ей. «Послушай, что она тебе скажет». «Значит, мадам Ив — это Жюли». У меня отлегло от сердца. Застав, когда я вернулся Франсуазу в постели, я совсем забыл о Мари Ноэль и грузовике. «Ведь дети любят кататься на грузовике», — сказал я. «Возможно, я сам тоже». «Ты?» — она засмеялась. «Лучше не вспоминать, что ты говорил в ее возрасте. Помнишь маленькую Сесиль, которую как-то привели к чаю? Ты зазвал ее в голубятню и запер дверь. Мать больше никогда ее сюда не брала, бедняжка Сесиль. Не спускай глаз с Маринуэль. Она растет, как на дрожжах». «Не очень-то весело, — сказал я, — быть единственным ребенком в семье. Глупости. Ей это по вкусу. Она не хочет видеть здесь сверстников. Предпочитает тех, кто постарше. Я знаю, сама была такой в ее возрасте. Влюблялась во всех своих взрослых кузенов. У Маринуэль их нет, станет влюбляться в рабочих с фабрики». В дверь постучали. «Кто там?» — отозвалась графиня. «Войдите». «Терпеть не могу, когда стучат». В дверях появилась Жермена. «Господина графа к телефону спрашивает доктор Лебрен», — сказала она. «Спасибо». Я встал, положил на поднос салфетку. «Лучше попрощаться сейчас. Я устала. Скажи старому олуху, чтобы не устраивал паники. Франсуазе нужно одно — не спускать ноги на пол. Возможно, она и родит тебе сына». Ну, поцелуй меня. Руки снова сжали мои, глаза не давали отвести взгляда. И забудь эти глупости насчет акушера. Слишком дорогое удовольствие, — добавила она. Я вышел из комнаты, спустился по лестнице и подошел к телефону в нише, где висели плащи. У аппарата я застал одетую в халатик Марину Эль. Лицо ее было бледным, вид встревоженным. — Можно я послушаю в тетиной комнате? — спросила она. — Конечно, нет, — ответил я. — Доктор Лебрен хочет говорить со мной. — Ты скажешь мне потом, что он говорил? — Не знаю. Я легонько оттолкнул ее в сторону и взял трубку. «Хеллоу», — сказал я. Мне ответил высокий старческий голос. Слова, обгоняя друг друга, лились бесконечным потоком. «Добрый вечер, господин граф. Так неудачно, что мы разминулись сегодня утром. Днем я был в Виларе. Могли бы повидаться и там, если бы я знал, где вы. Я нашел мадам Жан в крайне нервозном состоянии. Она со страхом ждет предстоящие события, и бесспорно, любое волнение может на данной стадии привести к преждевременным родам, и если принять во внимание затруднения, которые были у нее в прошлый раз, ее малокровие и прочее, мадам Жан могут ожидать значительные неприятности. Ей необходим полный покой в течение нескольких ближайших дней. Седьмой месяц беременности является, как вы понимаете, критическим. Надеюсь, я вас не очень напугал?»